Первая пуля отрикошетила от стены и зацепила ему бедро, вторая задела тазобедренную кость, у него подкосились колени, но он тут же выпрямился. Третья скользнула по ребрам, оставив длинный след. Четвертая ударила его в середину позвоночника, от этого у него перехватило дыхание, он с трудом его восстановил. Когда его настигла пятая пуля, то ему показалось, что его обожгло огнем. Эта пуля вошла глубоко, и не куда-нибудь, а под левую ключицу. Стрелявшего как ветром сдуло. Эхо очереди стихло, теперь тишину нарушало только дыхание Софии. Она подпирала Лукаса собой, его голова лежала у нее на плече, казалось, и с закрытыми глазами он продолжает ей улыбаться. «Лукас!» — сказала она ему прямо в ухо. Он не ответил, она тряхнула его сильнее. «Лукас, бросьте дурачиться, откройте глаза!» Теперь его можно было принять за спящего, за младенца, погруженного в невинное забытье. Ей стало страшно, но она взяла себя в руки. По ее щеке сползла слеза, в груди что-то невыносимо сжалось, к горлу подступила тошнота. «Этого не должно было случиться, ведь мы...» «Уже мертвы? Неуязвимы? Бессмертны?» «Да. Худо без добра не бывает, не правда ли?» Он выпрямился и стал почти что весел. София смотрела на него, не в силах разобраться в собственном состоянии. Он медленно приблизил лицо к ее лицу. Она попыталась отстраниться, но губы Лукаса соприкоснулись с ее губами. Поцелуй оставил опиумный привкус. Она отшатнулась, глядя на его окровавленную ладонь. «Почему у тебя идет кровь?» Лукас посмотрел на стекающую по руке струйку. «Это совершенно невозможно. Этого тоже не предусмотрели», — проговорил он и лишился чувств. Она напрягла все силы и не дала ему упасть. «Что с нами происходит?» — спросил Лукас, приходя в себя. «Со мной что-то слишком сложное. Что касается тебя, то ты схлопотал пулю в плечо». «Мне больно. Возможно, это тебе кажется нелогичным, но вообще-то так и должно быть. Я отвезу тебя в больницу». «Ни за что!» «Лукас, у меня нет никаких медицинских познаний в демонологии, но, судя по всему, у тебя внутри течет кровь, и сейчас ты ее теряешь. Я знаю кое-кого на другом конце города, там мне зашьют рану», — сказал он, трогая место, куда вошла пуля. «Я тоже кое-кого знаю. Придется тебе прекратить спор и послушаться меня. Вечер и так получился беспокойный, хватит с меня волнений». Она вывела его на улицу, подпирая плечом. Неподалеку в куче мусора неподвижно лежал стрелявший в них человек. «У меня все-таки есть кое-какое самолюбие», — сказал Лукас, проходя мимо. Они остановили такси и через 10 минут подъехали к ее дому. Ведя Лукаса к крыльцу, София жестом потребовала, чтобы он не шумел. С бесчисленными предосторожностями она отперла дверь, и они, крадучись, поднялись по лестнице. Когда они миновали последнюю ступеньку, дверь Рен бесшумно затворилась. Блесс, едва живой от страха, выключил свой монитор. Его ладони и лоб были еще мокрее, чем обычно. Он дождался звонка, схватил трубку и выслушал не слишком приветливое приглашение Люцифера явиться на заседание кризисного комитета, который соберется на исходе восточной ночи. «В твоих интересах не опаздывать и порадовать нас предложениями и новыми определениями понятия «все предусмотрено».» С этими словами президент бросил трубку.